В упрямстве опять и опять брался за работу. Но стоны глушили его. Стоны наводняли комнату, точно какое-то чудовище отдирало город от почвы. Наконец Никита впал в бесчувствие, в тягостное забытье, когда действительность не исчезает, а дополняется смутными видениями, чуждые и грузно врывающимися в сознание. Так оркестр, встретившихся на улице полков, врывается друг в друга маршами разных тональностей и темпов. Никита увидел себя мальчиком на уроке музыки, в подвале у Якова Моисеевича за пюпитром, нарочно опущенным для ученика пониже. В глазах его рябили ноты. Он силился припомнить значение трех нот, связанных одной чертой, и не мог. «Слышите?» — кричал Яков Моисеевич, потряхивая кольцами кудрей и громадным пенсне. «Акцент на первой ноте. Как это называется?» Никита не знал. «Вот я напишу цифру», — не унимался учитель. «Какая это цифра?» «Три. Цифра три», — робко лепетал Никита, глядя на тройку, которую учитель вывел между нотных линеек. «Теперь я пишу. Смотрите. Читайте. Оль. Оль», — повторял Никита. «Как это будет вместе?» Взгляд Никиты неподвижно застывал на нотах и ширился в страшном ужасе. Он видел три ноты, соединенные чертой. Сверху они были связаны знаком легато. Над легато стояла тройка, три, и хвостиком прилипнул к ней слог «Оль», «Три Оль». «Читайте же!» — кричал Яков Моисеевич. «Золь!» — читал Никита. «Да не золь! Ай, вэ! Какая цифра впереди? Цифра, а не буква!» «Три!» — чуть слышно повторил Никита. «А дальше?» «Оль». «А вместе?» «Золь», — опять бормотал ученик. «Триоль! Триоль! Триоль!» — взвыл Яков Моисеевич и, вдруг вырвав из рук Никиты скрипку, ударил ею по голове ученика и начал крушить в припадке злости направо и налево, по пюпитру, по стульям, по машине, выпускавшей шипучую гармонику бумажных обрезков. Отец Якова Моисеевича, такой же кудрявый, как сын, но еще больше черный, зловеще раскачивался в такт ударом и пронзительно кричал: «Это же великолепно, Яков! Трам-та-та-рим-та-та-рам-та-тай-рам-та!» Яков Моисеевич носился в вихре бумажных обрезков, бил вокруг себя оторванным грифом скрипки и злобно сотрясал воздух мрачным, таинственным, ужасавшим словом: «Триоль! Триоль! Триоль!» Потом весь подвал с кудрями Якова Моисеевича и с кудрями бумажных обрезков провалился в бездонную пропасть. Никита, облитый холодным потом, летел вниз в последнем приступе страха, слушая, как настигает его машина, изрыгающая триолями страшные удары. «Рам-та-та! Рам-та-та!» Никита хотел крикнуть, что ему давно известно триоли, что он прекрасно знает эти тройки, связанных чертой нот, с акцентом на первый. Но машина настигала его в полете, и «рам!» со звоном посыпались стекла, обломки, куски пюпитра, стульев, машины. «Та-та!» — отдались где-то отголоски орудийного выстрела, и почти тотчас снова зазвенели и взвыли стекла. «Рам! Та-та!» Никита очнулся. Канонада слышна была грозно и ясно. Война шла за окном. Никита ощущал совершенную черную глухоту, и горло его было сдавлено, как в приступе слез. Он с тоской осмотрел свою комнату. Еще недавно, милая его сердцу, она опостылила ему так, что у него вылетел стон, и он зажал руками глаза. К нему поднялась закутанная в полушубок кухарка и, наполовину всунувшись в дверь, с деловитым спокойствием передала: «Василий Леонтьевич прислали сказать, что они все готовы, и спрашивает, чего вы поверх шубы наденете — тулуп, альбы, даху?» Он не сразу ответил. С недоверием и опаской он поглядел на окно. Что они там вздумали внизу? Он никуда не собирается ехать. О каком тулупе, спрашивают его? Бежать? Но от кого? Зачем? Куда? Значит, никто не сомневался, что он поедет вместе с семьей. Окно опять жалобно взвыло, и снова глухо, бездушно отозвалось тупое эхо. «Та-та!» Нет, Ни минуты дольше не мог Никита оставаться в такой бескрасочной бездонной глухоте. «Тулуп!» — быстро сказал.